Они оказались на берегу озера с нереально голубой прозрачной водой. Копыта единорогов утопали в белом песке пляжа, а на далеком противоположном берегу озера высились поросшие зеленью скалы, с которых каскадами низвергалась вода. Мелкие брызги воды постоянно роились в воздухе, отчего над водопадами сияла вечная радуга. «Какая красота!» – вырвалась у Аликта. «Спасибо вам, лорд Лавгуд, это будет одним из лучших моих воспоминаний». Ксена спешился, точнее, каким-то немыслимым образом соскользнул со спины единорога, хлопнул того по лоснящемуся крупу, и звездный бегун, издав радостное высокое ржание, ломанулся в озеро. Ясен, Аликта и Сириус последовали примеру Ксена, и серебряная стрела, полумесяц и струнка тоже радостно кинулись в озеро, не обращая внимания на седла на своих спинах. «Здесь действительно красиво, но я пригласил вас сюда не за тем, чтобы выкупать единорогов», — улыбнулся Ксена, «а затем, чтобы вы выкупались сами». «Здесь, в озере?» — удивилась Аликта. «Не совсем», — сказал Ксена и пошел к ближайшим кустам. Зеленая завеса послушно разошлась перед ним, и Ясен увидел, что кусты скрывали вход в пещеру. «Думаю, что вам стоит пройти туда первой, мисс Аликта», — сказал Ксена. «А что там?» — удивилась женщина. «Что-то вроде купалин», — пояснил Ксена. «Вода там всегда теплая, да еще и бурлит так, что со дна поднимаются пузырьки. Очень приятное ощущение. Выберите себе подходящую лунку и забирайтесь. В воде нужно пробыть не менее часа. Главное условие — на вас не должно быть ничего. Ни одежды, ни украшений, ни артефактов. Иначе не будет эффекта». «А какой должен быть эффект?» Тут же с подозрением в голосе спросил Сириус. Ксена улыбнулся так широко, словно снимался в рекламе зубной пасты. «Не знаю, он всегда разный, но всякий раз приятный. Идите же, мисс Аликта, не бойтесь, не заблудитесь». Аликта неуверенно взглянула на Ясена, но тот только радостно кивнул. Было у него ощущение, что от предложения Ксена им не будет никакого худа, а будет одна сплошная польза. Аликта немного помолчала, а потом решилась, вступила на тропинку, ведущую в пещеру, и скрылась в проеме. «Ну вот, мы немного подождем, пока дама устроится, а потом последуем за ней», — сказал Ксена. Прошло, наверное, минут пять, и Ксена заявил: «Ну вот, теперь можно, идемте». Ясен хотел было спросить, что такое интересное ждет их в этой пещере, но, случайно встретившись глазами с лукавым взглядом Ксена, предпочел промолчать. Все равно хитрющий потомок Ситхи ничего толком не скажет, так что он просто молча последовал за ним. Пещера, в которую они вошли, оказалась довольно необычной. Во-первых, ее стены были покрыты полупрозрачными молочно-розовыми наплывами неизвестного Ясену камня. Во-вторых, практически в центре пещеры находилось небольшое озеро с прозрачной, чуть голубоватой водой. Над озером поднимался белесый пар. В-третьих, озеро по кругу окружало десятка-полтора лунок, заполненных водой, над которыми тоже вились спирали белесого пара. В-четвертых, в пещере было достаточно светло, поскольку прямо над центральным озерцом зиял округлый пролом, сквозь который можно было разглядеть небо. Аликта уже сидела в одной из лунок, над поверхностью воды виднелась только ее голова, все остальное было скрыто бурлящей, словно бы кипящей водой. Но по блаженному выражению лица и полузакрытым глазам было понятно, что женщина не испытывает никакого дискомфорта, а просто наслаждается нежданной природной горячей ванной. «Как вы, мисс Аликта?» — окликнул ее Ксена. «Превосходно!» — отозвалась Аликта. «Я чувствую, как меня наконец-то покидает этот мерзкий аскабанский холод. Думала, что уже никогда не смогу согреться, а тут, думаю, вам стоит побыть здесь еще», — серьезно ответил Ксена. «Вы слишком долго пробыли в неподходящих условиях, мисс Аликта. Думаю, что в дальнейшем вы больше не будете мерзнуть. Отдыхайте». «Благодарю вас, лорд Лавгуд», — отозвалась Аликта и вновь прикрыла глаза. «А вам тоже стоит немного побыть здесь», — обратился Ксена к Сириусу и Ясену. «Уверяю вас, это совершенно безопасно и, даже наоборот, полезно. Хотя не будь в вас нужной крови, я бы вас сюда не привел. Выбирайте, где пожелаете искупаться. Это важно, сделать правильный выбор». «Хорошо», — неожиданно легко согласился Сириус, сделал несколько шагов в сторону и заявил. «Я, пожалуй, расположусь здесь». «Отлично», — кивнул Лавгуд. «А ты, Гарри?» Ясен обвел взглядом зал и вдруг почувствовал странное желание устроиться в самой дальней лунке, в углу, подальше от входа. «Я пойду туда», — показал он рукой в направлении приглянувшейся лунки. «И это правильное решение», — Гарри одобрил Ксена. Ясен кивнул в ответ и двинулся вперед. Когда он дошел до понравившейся ему лунки, то сначала опасливо оглянулся, перед тем, как снять всю одежду. Как-то ему не очень хотелось, чтобы кто-то из троих увидел его обнаженным. Пусть доставшееся ему тело и стало приходить в порядок, но он все еще остался слишком худым, да и шрамы показывать не хотелось. Увы, шрамов на теле Гарри Поттера было много, и, как подозревал Ясен, большинство из них было следствием воспитательной системы Вернона Дурсля. Почему? Да потому что знаменитый шрам от клыка Василиска, полученный Гарри на втором курсе, практически затянулся, а ведь повреждения, нанесенные магическими тварями, заживают сложнее всего, на этот счет Ясен уже успел просветиться. А раз уж этот шрам начал исчезать, то значит, целительский дар Ясена мог справиться со всеми повреждениями, полученными Гарри в более или менее сознательном возрасте. А вот с повреждениями, полученными до 11 лет, все было не так однозначно. Да, маленькие маги весьма живучи, но их магическое ядро нестабильно. А у Гарри, как предполагал Ясен, очень много своей магии уходило на излечение потенциально опасных травм, которые периодически наносили ему Дадли и компания и разозленный Боров Вернон. Вот так и получилось, что те повреждения, которые были получены после поступления в Хогвартс, дар Ясена смог залечить, а более ранние – нет. Нет, никаких неудобств Ясену они не доставляли, не болели, не чесались. Но так и не исчезнувшие до конца параллельные рубцы на спине, ягодицах и задней части бедер смотрелись не слишком эстетично. К счастью, никто на него не смотрел. Сириус успел забраться в лунку, и сейчас явно блаженствовал. Аликта, похоже, вообще задремала. Аксина куда-то исчез. Поэтому Ясен максимально быстро разделся и спустился в теплую бурлящую воду. Ощущения напоминали джакузи, но были куда круче. Теплая вода, словно теплые руки, обволакивала тело, пузырьки щекотали кожу, их тихое бурление навевало сон. Ясен расслабился и полностью отдался приятному ощущению, прикрыв глаза и очнулся только тогда, когда вновь появившийся Лавгуд потряс его за плечо. «Гарри, пора заканчивать. Сириус и мисс Селикта уже ждут тебя снаружи», — тихо сказал он. «Они сделали правильный выбор, впрочем, как и ты». Ясен ухватился за края и легко выбрался из лунки. Он чувствовал себя на редкость хорошо, на душе было спокойно, отчего-то он больше не опасался сделать что-то не так. «Очень хорошо», — кивнул Ксина. «Луна сказала бы, что отныне твои мозгашмыги дружны с тобой». После этого он протянул Ясену огромное мягкое полотенце, которое тот тут же использовал по назначению. Ясена переполняло давно забытое ощущение телесного довольства. Казалось, что те застарелые травмы Гарри, которые не смог исцелить его дар, прошли и больше не будут доставлять проблем. Ясен быстро оделся и спросил, что это за место, Ксина? Какой-то целебный источник, можно и так сказать, ответил Лавгуд. Это источник Ситхи, а они все целительны. Главное, сделать правильный выбор, и тогда источник щедро вознаградит того, кто доверился ему. Твой крестный выбрал мудрость, и теперь его никогда не будет терзать родовое безумие Блэков. Мисс Селикта выбрала здоровье, и это ее изменило. Весьма и весьма. А ты, Гарри, выбрал покой, и теперь осталось лишь завершить то, что ты так успешно начал. А дальше ты сможешь жить по собственному усмотрению. Та, что послала тебя сюда, весьма довольна, и отныне она не сможет приказывать тебе, а только советовать и просить. Так вы, прошептал пораженный Ясен. ТСС, поднес палец к губам Ксина. А вот об этом я буду молчать. Однако, боюсь, что нам пора возвращаться. Да, да, кивнул Ясен. Нам нужно вернуться на Гримма и взять с собой Невилла. Нет, не спеши, отозвался Ксина. Вам нужно будет провести хотя бы одну ночь под крышей моего дома. Это обязательное условие после купания в источнике Ситхи. Хорошо, согласился Ясен. Но не опоздаем ли мы? Поздно было вчера, невозмутимо ответил Ксина. А завтра будет в самый раз. Когда они вышли из пещеры, Сириус и Аликта уже ждали их, как и накупавшиеся единороги. Наступили сумерки, явно готовившиеся смениться ночью. «Неужели мы пробыли в пещере так долго?» – удивился Ясен. «Мне казалось, я пробыл в источнике не больше часа». Ксина пожал плечами. «Время, проведенное с пользой, всегда проходит незаметно. Пока они добрались до дома Лавгудов, уже наступила ночь. Лес стал загадочным, таинственным, но не пугающим, а высыпавшие на небо крупные яркие звезды просто завораживали». Спешившись, Ясен задрал голову, разглядывая звездное небо, и только тут понял, что ему казалось странным всю дорогу. Конечно, великим астрономом он не был, но где искать большую медведицу, полярную звезду и созвездие Кассиопеи, знал очень хорошо. Так вот, звезды на ночном небе послушно складывались в созвездия, но ни одно из этих созвездий не было знакомо Ясину даже отдаленно. «Большой медведице надо иногда поиграть со своим медвежонком», — заявил Ксина. А Кассиопея обронила свое зеркало и теперь ищет его на звездных тропах. «Но все вернется на круги своя, когда вы вернетесь домой». Ясин только кивнул. Он уже понял, что в здешнем мире возможно все, так что стоило принять ситуацию такой, какая она есть, и не пытаться разложить все по полочкам. Здешнее волшебство никакому рациональному объяснению не поддавалось, оно просто было. Ну и хорошо, пусть так и будет. «Гарри, папа, вышла из дома Луна, пора ужинать, а то Мэг сейчас начнет гневаться. Какой кошмар!» В притворном ужасе воскликнул Ксина. «Этого ни в коем случае нельзя допустить. Поторопимся, Гарри». Но стоило Гарри войти в столовую, как его ждало еще одно потрясение. В вечерних сумерках он толком не разглядел своих спутников, зато сейчас, в ярко освещенной столовой, стали заметны произошедшие с ними изменения. Аликта стала выглядеть гораздо моложе, сейчас никто не дал бы ей больше 20 лет. И ее лицо, нет, черты его кардинально не изменились, Аликта была абсолютно узнаваема, но брови ее стали чуть-чуть ровнее, глаза, чуть-чуть больше, ресницы, чуть-чуть гуще и далее по списку. Эти мелкие, почти незаметные на первый взгляд изменения, превратили некрасивую от природы женщину в самую настоящую красавицу. Ясин восхищенно взглянул на женщину. Она и раньше нравилась ему, а сейчас, надеюсь, что найдется достойный маг, который сделает ее счастливой, подумал он. Мысль была насквозь правильная, но почему-то от нее на сердце стало не легче, а тяжелее. Сириус тоже изменился. Источник словно смыл с него все годы, проведенные в Азкабане, и теперь он выглядел, как тот самый юнец со старой колдографией в альбоме. Только вот не было в его глазах бесшабашного удальства, блэковской безуминки и вызова всему миру. Глаза Сириуса были серьезными и немного грустными. Ясин не знал, насколько изменился он сам, но понимал, что тоже изменился. Все-таки Ксина знал, что делал, когда привел их к источнику Ситхи. Во всяком случае, с этого момента в душе Ясина наступил покой, и он больше не сомневался в успехе задуманного. Прошло 3 дня после возвращения из холмов. Аликта вернулась в замок мастеров Геральдики для продолжения работы. Белла быстро протолкнула идею Ясина в массы, и ежедневный пророк опубликовал колдографию леди Лестриндж, вручающей подарки роженицам в Мунга. Невилл, которому попался на глаза этот номер, отреагировал на изображение ненавидимой им в каноне женщины на редкость спокойно. «Между нашими родами больше нет долгов, Гарри», — сказал он, — «так что закроем эту тему». Ясин согласился с ним, нейтральное отношение Невилла к бывшим пожирателям его более чем устраивало. Сам же Невилл, недолгое время погостив в доме на Гримма, отправился в Лангбаттом Мэнор, откуда и должен был аппарировать в Хаксмит при необходимости. Вновь появившийся дракон обсуждал подробности ритуала с Гермионой и Руквудом, те спорили до хрипоты, а потом, придя к согласию, принимались просчитывать вероятности, словно одержимые. Дракон же рассказал Сириусу и Ясину о том, что сумел договориться с кровавым бароном, и тот поклялся, что доставит Пивза куда нужно, стоит только приказать. «Призраки Хогвартса», — пояснял дракон, — «смогут в случае необходимости объединить свою силу, так что теперь Пивзу не отвертеться. Но взамен они попросили помочь им уйти, то есть, — уточнил Сириус, — если у нас все получится». «Когда у нас все получится», — поправил его Ясин. «Точно, крестник», поправился Сириус, «так вот, когда у нас все получится, в Хогвартсе больше не будет призраков, а они тебе дороги, как память», съязвил Ясин. «Пожалуй, нет», серьезно ответил Сириус. «На первом курсе они меня до дрожи пугали, особенно почти безголовый Ник. В те славные денечки у него была привычка приветствовать первокурсников, дергая себя за ухо и снимая голову с плеч. Пусть я и вырос в самом темном доме магической Британии, но такое даже для меня было чересчур. Что уж говорить о маглорожденных. Твоя матушка была единственная из девчонок, кто не визжал от этакого приветствия. Она вроде как даже дружила с Ником. Но такой уж была Лили, смелая и старавшаяся найти во всем только хорошее. Так что пусть призраки отправляются туда, куда им положено. А еще Локхарт наконец-то закончил книгу о Дамблдоре, и это была хорошая книга. Все-таки Гилдерой Локхарт обладал неплохим писательским талантом, читалась книга с интересом, а светлый имидж Дамблдора развеивался в ней, словно утренний туман. Первые 500 экземпляров взялся анонимно отпечатать Ксена, потом, в случае успеха, текст отправлялся во французскую типографию, которая должна была сделать допечатки на английском, немецком и французском языках. Сам же Локхарт после окончания книги отдохнул всего день, а потом засел за написание нового романа. Он всерьез намеревался вернуть себе утраченные позиции живого классика магической Британии. Закончилась эта спокойная жизнь на четвертый день, когда в комнату Ясина ворвался Сириус со словами: «Дамблдора срочно вызывают в МКМ». Он покинул Хогвартс. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 50. Мы с тобой одной крови, Чук и Гек. Закончилась эта спокойная жизнь на четвертый день, когда в комнату Ясина ворвался Сириус со словами: «Дамблдора срочно вызывают в МКМ». Он покинул Хогвартс. «Ага, значит, твоя маленькая интрига с мсье Делакуром увенчалась успехом?» Лукаво улыбнулся Ясин. «Отлично. Ну, тут дело не только в моей, как ты выразился, маленькой интриге», — хихикнул Сириус. «Ты сам гоблинов послал биографию Гриндевальда копать. Таки накопали?» — спросил Ясин. «Не совсем», — ответил Сириус. «Зато наняли одного ушлого журналюгу, чтобы тот пробился в Нурмингард и побеседовал с Гриндевальдом. А что, так можно было?» — удивился Ясин. «С Гриндевальдом, вроде как, запрещено общаться вообще». «Ну», — ответил Сириус, — «не совсем. Как там говорится, что нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги. Гоблины кого надо простимулировали, и прикормленный ими журналюга получил доступ в Нурмингард. И что ему сказал дружище Геллерт?» — поинтересовался Ясин. «Мне уже интересно, что за информацией он поделился, что Дамблдора так срочно вызвали. В том-то и дело, что ничего», — нехорошо ухмыльнулся Сириус. «Журналюга не зря работал на гоблинов, да еще подмастерьем в чарах стал». Ясин нахмурился. «Вот только не говори мне, что в Нурмингарде никакого Гриндевальда нету, что там какой-то бедолага зачарованный и лишенный возможности рассказать об этом». «Ну, насчет того, что Гриндевальда там нету, это ты правильно догадался», — невозмутимо ответил Сириус. «А вот насчет зачарованного бедолаги, мимо, там была иллюзия. Хорошая такая, качественная, осязаемая и саморазвивающаяся. А подпитывалась эта иллюзия очень качественным артефактом. Но вот беда какая, этот артефакт вступил в резонанс с гоблинскими, что были на журналисте, и Миляга Геллерт растаял в воздухе прямо в процессе беседы. Как охрана журналюгу от великого усердия не прикончила, загадка. Но потом разобрались, в чем дело, и вся МКМ встала на уши. Представляю», — пробормотал Ясин. «Выяснить, что осужденный преступник исчез из своей тюрьмы неведомо когда, это сильное потрясение». «Ага», — хмыкнул Сириус. «Мсье Делакур написал, что все в шоке, континенталы друг с другом переругались в усмерть, одни русские в дрязгах не участвуют, смотрит на остальных как на детей малых с выражением, а мы ведь предлагали». «Понятно», — кивнул Ясин. «А Дамблдора, значит, призвали из-за его давешней странной победы?» «Не столько из-за победы, сколько из-за его давней нежной дружбы с Гриндевальдом», — пояснил Сириус. «Они там в такой истерике, что неделю с него не слезут. Наверняка решили, что это Дамблдор помог Гриндевальду скрыться еще тогда, в 45-м. «А если это так?» — спросил Ясин. «Вряд ли», — вполне спокойно ответил Сириус. «Тогда милейший Альбус начал бы свою игру куда раньше. Я думаю, что это русские». «Что, русские?» — не понял Ясин. «Русские все это устроили», — спокойно ответил Сириус. «Слишком уж легко они согласились на заточение Гриндевальда. И это при том, что ненавидели его лютой ненавистью. Для русских с их умениями сотворить подобный артефакт, ну, не пара пустяков, конечно, но дело вполне решаемое. Так что, я думаю, Гриндевальд больше не проблема, а если господа из МКМ думают иначе, то кто я такой, чтобы с ними спорить?» «А Дамблдор, выходит, не знал, что его любовника подменили иллюзией?» Сириус рассмеялся коротким лающим смехом. «Откуда? Все-таки Гриндевальда очень качественно охраняли. Да, Нурмингард его родовой замок, но ведь и европейские маги не все поголовно тупицы. Некоторые из них это прекрасно знали, поэтому, прежде чем поместить пленника в его узилище, провели один небольшой ритуал. Небольшой, но крайне интересный и совсем-таки не светлый. Так что замок стал для Гриндевальда именно что тюрьмой и никак иначе. Так что теперь их шок вполне понятен. Увели бывшего темного лорда из-под носа, иллюзию обманку оставили, это несмотря на беспрецедентные меры безопасности. А ты уверен, что в Нурмингард садился именно подлинный Гриндевальд, а не обманка? Поинтересовался Ясин. Уверен, ответил Сириус. Я тут успел с Долоховым проконсультироваться. Он предполагает, что его и соотечественники согласились с европейцами только для вида, и сразу же стали готовить операцию, чтобы заполучить Гриндевальда в свои руки. Но как они сумели проникнуть в неприступный Нурмингард? Удивился Ясин. Не знаю, пожал плечами Сириус. Но Долохов считает, что среди русских магов есть те, кому это вполне по силам. Хотя им это удалось не сразу. Кстати, а где находится этот замок, ты знаешь? Точно не знаю, пожал плечами Ясин. Где-то в Альпах. А название Нюрнберг тебе ни о чем не говорит? Нет, город в Германии, ответил Ясин. После окончания Второй мировой войны в нем проводился судебный процесс над военными преступниками, над магдловскими военными преступниками. Нюрнбергский процесс. И долго проводился, поинтересовался Сириус. Да почти что год, на автомате ответил Ясин. Вроде бы, и тебя не удивляет, что Международный суд так долго разбирался с кучкой нацистских отщепенцев. Ясин пожал плечами. Рассматривались все собранные материалы, а их было много. Это так, кивнул Сириус. Только вот Долохов предполагает, что были заинтересованные личности, затягивавшие деятельность суда, причем именно с русской стороны. Это давало возможность русским магам-наблюдателям находиться на германской территории почти без контроля со стороны местных магических структур. Интересно, девки пляшут, протянул Ясин. Так, Нюрнберг, это Бавария. Да Альп там рукой подать. В смысле, для мага это не расстояние. То есть операцию по подмене Гриндевальда русские начали готовить уже тогда? Бинго! Усмехнулся Сириус. Долохов полагает, что уж о Гриндевальде нам беспокоиться не стоит. Его соотечественники наверняка использовали его по полной. В смысле, удивился Ясин, в ритуалах, как и хотели изначально, все на благо Родины. Вашими бы с Долоховым устами да мед пить, проворчал Ясин. Не хотелось бы неприятных сюрпризов. Ты лучше светлейшего поберегись, мрачно посоветовал Сириус. Он уже наверняка сложил 2 и 2, теперь его ничто в этом мире не держит. Так что ритуал по отречению следует проводить как можно быстрее. А то ведь пойдет в разнос светлейший, дети могут пострадать. Сам понимаю, кивнул Ясин. Нынче же и проведем. Все уже продумано, расчеты выполнены, Невилл ждет, дракон готов. Приведение этого паразита Пивза притащит по-любому. Что может пойти не так? Сириус задумчиво произнес. Все. Типун тебе на язык, огрызнулся Ясин. У меня, между прочим, есть еще 3 флакона Феликс Фелицис от бывшего лучшего зельевара магической Британии. Нюнчик объявился, рассмеялся Сириус. Да нет, он еще тогда прислал, ответил Ясин. Я хранил. Жаль, вздохнул Сириус. Ясин только плечами пожал. Мораль бывшего мародера была удивительно гибкой. Вот он вроде бы искренне восхищается Гермионой, вот строит глазки сэру Пивзу. Да и к Джеймсу Поттеру он неровно дышал, это Ясин уже успел понять, а вот теперь Снейпов вспомнил. Интересно, может, корни вражды мародеров и Снейпов в том, что Сириус очень сильно хотел узнать слизеринца поближе. «Кобель ты, крестный», — вздохнул Ясин. «Не смею спорить», — ехидно ответил Сириус, обернулся этим самым кобелем и бросился к любимому крестнику, поиграть. Ясин уворачивался от попыток облизать лицо и хохотал, но когда он начал уставать, Сириус обернулся человеком и прошептал ему на ухо. «Честно говоря, на твоем месте я бы уже поговорил с Аликто». Потом снова обернулся псом и удрал куда-то, мерзавец этакий. Сириус, Невилл и Ясин отпарировали к Хогвартсу ночью. Дракон, встретивший их у визжащей хижины, сказал, что в замке все спокойно, Дамблдор, как и следовало ожидать, не объявлялся, и что он проведет их в подземелье к ритуальной комнате. А дальше свою роль предстояло сыграть Невиллу. Невилл, державшийся на удивление спокойно, только кивнул. Что делать, он знал, а вот все остальное после открытия должны были сделать сам сэр Пивз, Ясин и Сириус. Предполагалось, что, обретя цельную душу, сэр Пивз вновь примет полномочия хранителя и отречет от должности Альбуса Дамблдора, пресекая его связь с замком. В общем и целом, ничего сложного, да и Феликс Фелицис Ясин прихватил с собой, но было у него предчувствие, что от светлейшего они так легко не отделаются. Впрочем, проблемы решаются по мере их поступления. Так что для начала Ясин, Сириус и Невилл выпили Феликс Фелицис, а потом дракон провел их к неприметному бугорку за визжащей хижиной. Одно движение, и бугорок словно съежился в размерах, открывая тесный темный лаз. «Прошу», — сделал приглашающий жест рукой сэр Пивс. «Немного тесновато, но безопасно, я лично проверил. Я не знаю этого хода», — нахмурился Сириус. «Конечно, он был закрыт со времен основателей», — улыбнулся сэр Пивс. «Об этом никто не знал впоследствии». «А жаль», — вздохнул Сириус. «Если бы я знал о нем раньше, возможно, кое-какие события прошлого пошли бы по-другому». «Так, говорите, там безопасно, сэр Пивс?» «Вполне», — кивнул дракон. «Тогда не будем медлить», — сказал Сириус. «Идемте». Дракон кивнул и протиснулся в узкий лаз. Следом была очередь Невилла, затем шел Ясин, и замыкающим был Сириус. Идти было неудобно, лаз действительно был очень узкий, каменная кладка крошилась и хрустела под ногами, стены местами покрывал осклизлый мох. «Это недолго, потом ход расширится», — пробормотал дракон, но Ясину показалось, что они шли целую вечность. Наконец лаз стал расширяться и закончился выходом в обычный каменный коридор. Судя по тому, что коридор был без окон, они действительно находились под землей. «Ну вот», — с облегчением сказал дракон, взмахнув рукой, отчего на стенах тут же вспыхнули факелы. Эта часть подземелий также не посещалась со времен основателей. «А как тогда туда попадали директора Хогвартса?» «Есть другой вход», — пояснил сэр Пивс. «Прямо из кабинета директора. Он гораздо комфортнее, но в кабинет нам пока не попасть». Спустя еще минут 10 быстрой ходьбы коридор закончился обитой металлом дверью. «Вот», — сказал сэр Пивс, — «мы пришли. Не соблаговолите ли попробовать открыть дверь, сэр Невилл?» «Соблаговолю», — отозвался Невилл и достал из поясной сумки простую деревянную чашу и нож. «Гарри, подержишь?» — спросил он. Ясин молча принял чашу, и Невилл, поднеся к ней руку, бестрепетно резанул себя по запястью. Кровь сначала закапала, потом пошла струйкой. Когда дно чаши оказалось полностью закрыто, Сириус взмахнул палочкой, залечивая рану Невилла. Тот кивком поблагодарил, а потом повернулся к двери и, погружая пальцы в кровь, начал чертить на ней рунические знаки. Быстро, не задумываясь, похоже, эту последовательность он заучил до полного автоматизма. А когда Невилл закончил, то поднял палочку и произнес абсолютно незнакомое Ясину заклятие. Руны тут же налились кровью, потом засветились золотом, а потом словно растворились в двери. Невилл еще раз взмахнул палочкой, и дверь с тихим скрипом начала отворяться. «Прошу», — кивнул Невилл, — «ритуальная комната открыта». Дракон прижал руку к груди и склонил голову, благодаря, а потом быстро прошел в открывшуюся дверь. «Заходите», — раздался его голос. «Все в порядке». Сириус, Ясин и Невилл последовали этому приглашению. Что сказать, ритуальная комната Хогвартса впечатляла. Во-первых, своими размерами, никакая это была не комната, а полноценный огромный зал. Во-вторых, каждая из четырех стен была украшена огромными каменными барельефами, посвященными каждому из факультетов. На одной стене был выложен орел из темно-синего лазурита с бронзовой отделкой, на второй – мантикора из темно-красной яшмы с золотой отделкой, на третьей ухмылялась нефритовая змея, отделанная серебром, довершал картину барсук из золотистого авантюрина и черненого серебра. «Ух ты!» – вырвалось у Ясина. «Красота какая!» «Да», – согласился Сириус, – «тонкая работа». «А где же пятый основатель?» – спросил Ясин. «Отчего его отдельной стены не удостоили?» «Обидно». «Мне не обидно, Гарри», – отозвался дракон. «Смотри». Ясин присмотрелся и ахнул. Пол ритуальной комнаты был мозаичным, в центре складывавшимся в изображение многолучевой звезды, а в центре этой звезды находился алтарный камень, представлявший собой гематитовую скульптуру свернувшегося клубком дракона. «Не будете спящего дракона», — шла выложенная бронзовыми буквами надпись вокруг алтарного камня. «Ну что ж», — хищно улыбнулся дракон, — «приступим. Вы готовы, барон?» «Да, сэр Пивс», — раздался в ответ за могильный голос, и прямо перед ними в воздухе завис кровавый барон, выглядевший еще более устрашающе, чем обычно. «Тогда и я готов», — отозвался дракон. «Приведите сюда Пивза». Кровавый барон кивнул и растворился в воздухе, а дракон быстро взобрался на алтарь, лег на спину и замер. «Лорд Блэк, наследник Поттер», — произнес он, — «душу свою вверяю я в руки ваши». После этого дракон застыл совсем уж неподвижно, словно мертвый. От его головы отделился зеленый, с золотистым просверком внутри, шарик и замер в воздухе над неподвижным телом. Сириус подошел ближе к алтарному камню и замер, не сводя глаз с шарика и держа палочку наготове. Ясин подумал, что хорошо, что они успели этот момент с драконом обговорить, и не раз, и не два, и заклятия необходимые выучить, а то бы он точно растерялся. Но потом думать стало некогда. Прямо рядом с ними из воздуха возникла целая толпа привидений, тут были и факультетские призраки, и Плакса Миртл, и профессор Бинс, и безумный садовник из теплиц, и три пожилые леди, что иногда прогуливались по ночам по большой галерее, и невесть откуда взявшийся гренадер в мундире французской армии наполеоновских времен, непонятным образом прибившийся к слизеринским подземельям, и безногий шотландец, и старушка с корзиной фиалок, и много других. Ясин даже оторопел слегка. Из канона он помнил только призраков факультетов и Миртл с профессором Бинсом, хотя там упоминалось, что привидений в Хогвартсе много, да и на смертининах почти безголового Ника присутствовала целая толпа. Понятное дело, что там были и пришлые, но можно было догадаться, что большая часть – свои, местные, имеющие, так сказать, хогвартскую прописку. Но вскоре раздумывать об этом стало некогда, ибо все призраки с трудом тащили спеленатые жгутами серебристые эктоплазмы отчаянно матерящийся клубок. «Вот он, негодный Пивз», – торжественно возвестил кровавый барон. «Что нам делать дальше?» «Поднесите его ближе к алтарному камню», — сказал Ясин. «Еще ближе». «Вот так», а потом он обратился к Пивзу. «Твое время пришло, Пивз. Негоже целой душе быть разделенной. Я не хочу, не хочу», — отчаянно возопил Пивз. «Я хочу веселить сие». «Помолчи, отрыжка эктоплазмы», — прошипел Ясин. «Повеселился и хватит. Достанет целой душа разделенная». И выпустил свой дар. Пивз отчаянно завопил, потом судорожно дернулся, пытаясь разорвать путы, но призраки постарались на славу, тогда он вновь издал жуткий нечеловеческий вой и обмяк. Изо рта Пивза вылетел золотой шарик и опустился рядом с зеленым, а потом оба шарика стали вращаться. Быстрее, еще быстрее. Шарики столкнулись, раздался тонкий хрустальный звон, потом их поглотила короткая белая вспышка, от которой Ясин заморгал. А когда он проморгался, то увидел, как большой, размером с футбольный мяч, переливающийся всеми цветами радуги шар медленно опускается к голове лежащего на алтарном камне дракона и впитывается в нее. То же, что осталось от школьного полтергейста, осыпалось на пол черными хлопьями. Сэр Пивз из Саламанки рывком сел и вытянул руки в стороны, а потом раздался торжествующий драконий рев. Нюрнберг, возможная отсылка к названию города Нюрнберга, англ. Нюрнберг, в Германии, месту проведения многих нацистских митингов, где также были приняты антисемитские нюрнбергские законы. Из Гарри Поттер Вики. Нюрнбергский процесс, международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии, проходил с 10 часов утра 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале, разместившемся в зале 600 Нюрнбергского дворца юстиции. Так что Ясин не ошибается. Примечание к части. Следующая глава в среду. Здоровья вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru.41001.0014.571.27.1.93. Глава 51. О зомби здесь тихие. Сэр Пивз из Саламанки рывком сел и вытянул руки в стороны, а потом раздался торжествующий драконий рев. Сэр Пивз обратился в дракона практически мгновенно, и этот дракон был воистину прекрасен и величественен. Привидение отбросило в стороны, они стали суетливо жаться к стенам ритуальной комнаты, Сириус отступил на шаг, запихнув Ясина и Невилла к себе за спину и выставив палочку. А дракон все ревел, и было в этом реве радостное ликование. А потом драконья туша также стремительно и незаметно перетекла в человеческое тело, и с алтарного камня соскочил уже вполне себе человек, почти не изменившийся сэр Пивз, только это почти было как в случае с Аликта. Дракон стал чуть выше, его великолепная шевелюра, чуть длиннее, и глаза. Глаза вроде бы были более человеческими, только вот сразу становилось понятно, что их обладатель к роду человеческому не имеет ни малейшего отношения. Сэр Пивз оказался облачен в темно-бордовую мантию, отороченную горностаевым мехом, на шее у него появилась массивная золотая цепь с гербом Хогвартса, а на пальце – огромный перстень с сапфиром такого насыщенного цвета и чистоты, каких Ясин отродясь не видел. Сэр Пивз коротко поклонился Сириусу, Ясину и Невиллу и сказал: «Опустите палочку, лорд Блэк, я никогда не причиню вреда никому из вас. Более того, я ваш должник. Отныне душа моя исцелилась, и я могу вернуть себе обязанности хранителя Хогвартса». Сириус опустил палочку и выдохнул с облегчением, а сэр Пивз повернулся к алтарному камню, положил на него обе ладони и громко произнес: «Я, называемый моими друзьями Пивзом из Саламанки, пятый основатель, возвращаю себе обязанности хранителя Хогвартса, добровольно и осознанно». «Да будет так, свидетельствую», — выкрикнул Сириус. «Свидетельствую», — присоединился к нему Ясин. «Свидетельствую», — отозвался Невилл. «Свидетельствуем», — прошелестели призраки, в чьих голосах слышалась робкая надежда. Дракон провел пальцем своей руки с моментально отросшим когтем по ладони, крест-накрест, отчего она тут же начала обильно кровоточить, а потом проделал то же самое с другой рукой, и прижал обе окровавленные ладони к алтарному камню, затянув нараспев какое-то старое и непонятное заклинание. Ему явно было очень больно, но голос дракона звучал твердо, только кровь стекала ручейками с его ладоней, моментально впитываясь в черный гематит алтарного камня. И чем больше ее впитывалось, тем больше чувствовал Ясин накапливавшуюся вокруг алтарного камня магию. Не светлую, не темную, а чистительную. А потом серебристое облако окутало дракона и Хогвартс ощутимо тряхнуло. Это длилось только краткий миг, сотую долю секунды, но Ясин почувствовал, как возрадовался старый замок. Словно к старцу, согбенному летами и болезнями, неожиданно вернулась юность. Дракона и алтарный камень на миг окутало серебристое сияние, которое тут же рассеялось. А дракон коротко рассмеялся, поднял обе руки вверх и вновь повернулся к Сириусу, Ясину и Невиллу, показывая им абсолютно чистые ладони. «Получилось», — сказал он, — «все получилось». А потом он взглянул на призраков, колебавшихся под его взглядом, словно листья под ветром, но продолжавших смотреть с надеждой, и коротко сказал: «Отпускаю, пусть будет легка ваша дорога». Призраки засеребрились, стали переливаться, словно свежевыпавший снег в свете фонаря, а потом они по одному, по двое стали подниматься к потолку комнаты и истаивать. Предпоследней была Миртл. Прежде чем уйти, она обернулась, взглянула на Ясина и помахала ему рукой, а самыми последними ушли за грань кровавый барон и серая дама. Причем поднимались они вдвоем, рука в руке, и барон что-то тихо говорил серой даме на ушко, отчего она улыбалась. Растаяли они тоже одновременно. «Уф», — вздохнул дракон, — «просто гора с плеч». А теперь дракон щелкнул пальцами и громко сказал: «Эльфы Хогвартса». И в ту же секунду комнату стали заполнять домовики, каждый из которых был одет в белоснежную наволочку с гербом Хогвартса или в белоснежное же полотенце. Завидев дракона, они падали на колени и благоговейно застывали, и так продолжалось до тех пор, пока не прибыл последний из домовиков. Тогда домовые эльфы встали с колен и громко произнесли, хором, словно перед этим 3 недели репетировали: «Домовики Хогвартса рады служить хранителю. Хранитель Хогвартса рад принять службу домовых эльфов», — ответил сэр Пивз, после чего и его, и домовиков снова окутало сиянием, на сей раз молочно-белым. Когда оно рассеялось, домовиков уже не было. «Ну вот», — прошептал дракон, — «теперь осталось последнее». И Ясин понял, что дракон собрался произносить слова отречения, после которых Дамблдор перестанет быть директором Хогвартса. Правда, выглядел дракон уже не таким свежим, он явно устал. Все-таки его душа только-только восстановилась, даже магия источника не могла справиться сразу с большим расходом магических сил. «Сэр Пивз, с вами все в порядке?» — окликнул Ясин дракона. «Может быть, стоит немного передохнуть?» «Пожалуй», — согласился дракон и опустился на пол рядом с алтарным камнем. «Отвык я творить волшбу, да и сил камню немало отдал. Но нам следует спешить. Чувствую, что просто так все не обойдется». «С чего бы?» — хмыкнул Сириус. «Дамблдор в МКМ, кто нам может помешать?» «Возможно, я, мальчик мой», — раздался спокойный голос. Ясин и Сириус обернулись. Сириус успел взмахнуть палочкой и начал плести заклинание, но не успел. Появившийся из ниоткуда, Дамблдор с силой разбил об пол колбу с непонятным содержимым, и по полу побежали сине-серые морозные узоры, мгновенно опутавшие и Сириуса, и Ясина, и дракона, и алтарный камень. Сириус замер, ледяной статуей застыл Невиллу. Ясин вдруг почувствовал жуткий холод, который заморозил его снаружи и проникал внутрь, пытаясь добраться до сердца, а дракон, как и алтарный камень, оказались просто вмороженными в глыбу льда и застыли в ней, как мухи в янтаре. «Дыхание смерти», — прошептал Сириус. «Ты сошел с ума, Дамблдор, ты всех погубишь». Он снова попытался взмахнуть палочкой, но не смог, время застыло, и Сириус беспомощно затрепыхался, как муха в вязком желе, не в силах ничего сделать. «Силен», лукаво прищурившись, констатировал Дамблдор, «блэки всегда отличались огромной силой. Проклятый темный род, но теперь все кончено. Гарри, мальчик мой, ну почему ты не сдох в Азкабане? Все было бы куда легче, если бы это случилось, да и не мучился бы так, ведь от дыхания смерти всех нас ждет воистину ужасная погибель». «Нас», — прохрипел Ясин, пытаясь бороться со смертным холодом, — «решили героически самоубиться, Дамблдор?» «Точно», — улыбнулся Дамблдор еще добрее. «Чего уж там, его улыбка стала прямо-таки маньячной. Не хотелось, конечно, но что же делать? Зло должно быть наказано. Ты сгинешь здесь, мальчик мой, на твоих глазах умрет твой крестный и второй избранный. Ты вынослив, ты все это увидишь своими глазами, а потом ты умрешь в ужасных мучениях. Но я переживу тебя, и еще увижу, как разрушается Хогвартс. Все погибнут, все, кто сейчас находится в замке. Никого не останется и ничего. И эту потерю маги Британии будут помнить века. Охренеть, как пафосно, высказался Ясин, чувствуя, что жуткий холод стал каким-то колючим, но не спешил проникать внутрь и добивать его. Значит ли это, что он к подобному устойчив и сможет сбросить оцепенение, если постарается? Или это был пакостный сюрприз сумасшедшего старикашки, чтобы он просто протянул подольше? «Борис, Гарри», — уловил он еле слышный шепот Сириуса. «Ты сможешь, Борис». «Так, похоже, крестный не собирался прямо сейчас на свидание к праотцам, а это значит, что побороться действительно стоило». К тому же Ясин, прекрасно знавший Сириуса, спинным мозгом почуял, что у того есть какой-то туз в рукаве. «Тяни время», — еле слышно прошелестел вроде бы совсем промороженный Невилл, не давая ему активировать катализатор. К счастью для них, дыхание смерти застигло Невилла в позе, когда он стоял спиной к светлейшему, и увидеть движение его губ Дамблдор не мог, а может уже и исключил из раскладов, с привычным пренебрежением отнесясь к полускребу. «Ах ты, козел старый, ну, погоди», Ясин чуть было не спросил, «какой катализатор», но вовремя прикусил язык, разглядев в подрагивающих пальцах светлейшего еще один сосуд, на сей раз небольшой, темного стекла. «Сейчас», — поднял Дамблдор этот сосуд, в его глазах сквозило безумие. И тут Ясин светски поинтересовался. «Простите, директор, а зачем вам все это? Дети-то в чем провинились? Может, просветите перед моей бесславной кончиной?» Дамблдор задумчиво кивнул. «Это ты, Гарри, хорошо выразился?» «Правильно, именно что бесславной кончиной. Печальный конец для избранного, не правда ли, Гарри, мой мальчик? Скажи, а тебе страшно ощущать неотвратимость собственной гибели?» «Да я просто весь дрожу от ужаса», — отозвался Ясин. «Но вы не ответили, директор. Детей-то за что? Я так понимаю, что ты сумел проникнуть в мои планы, мальчик». Сердито насупился Дамблдор. «Оттого и затеял все это, решил меня от должности отрешить? Нехорошо, некрасиво. А ведь я просто хотел немного счастья на старости лет, новая жизнь в новом мире, все с чистого листа, с любимым человеком. А то, что своим уходом вы бы погубили этот мир, это как?» — поинтересовался Ясин. «Я всю свою жизнь поступал в интересах всеобщего блага», — пафосно воскликнул старец. «И я не виноват, что все это быдло не оценило моих трудов, так что оно заслуживает быть уничтоженным. К тому же все испортили эти проклятые русские. Я сделал все, чтобы спасти Геллерта, а они... Я видел его всего несколько раз, за эти при встрече всегда присутствовали третьи лица, и я не смог понять, что Геллерт вовсе не Геллерт. Это выяснилось только недавно, и когда я прочитал письмо, то проклятое письмо из МКМ мой мир рухнул. А ведь я так надеялся. И поэтому вы не отправились в МКМ, а послали вместо себя Аберфорта?» — спросил Ясин. «Догадался, да?» — пакостно захихикал Дамблдор. «Аби, конечно, маг не из сильных, но нужное впечатление создать может. А я знаю, как заставить его подчиниться так, что вскоре МКМ тоже ждет большой сюрприз. Правда, ни ты, ни я его уже не увидим. А жаль. А как вы узнали, что мы будем здесь?» — спросил Ясин. «А я и не знал», — ответил Дамблдор. «Я и не надеялся на такую удачу. Я-то уже думал, что ты сумел от меня ускользнуть, Гарри Поттер. Просто сегодня подходящая ночь для того, чтобы разлить дыхание смерти. От дрехнактов досталось?» — небрежно спросил Ясин. «Ренегатом рода человеческого вы тоже стали во имя всеобщего блага, а, директор, ты и это раскопал?» — прошипел Дамблдор. «Откуда? Впрочем, неважно. Скоро моя месть свершится, и мне уже все равно, о чем будут блеять эти жалкие, тупые овцы, не сумевшие оценить по достоинству неограненный бриллиант. Впрочем, хватит разговоров. И он взмахнул рукой с зажатым в ней сосудом, готовясь разбить и его. Ясин сделал отчаянное усилие и рванулся к Дамблдору, в груди словно оборвалось что-то, но он сумел преодолеть жуткий холод, сковавший его. Он даже сумел бросить в светлейшего бесполочковый и невербальный ступифай, но сумасшедший маньяк, в которого окончательно превратился Дамблдор, оказался быстрее. Брошенный им сосуд сверкнул в свете факелов, еще одно, незаметное мгновение, и он ударится о каменный пол и разобьется в дребезги. И тут Ясин понял, что его отпустило. Странное оцепенение растаяло совсем, и он, изогнувшись в немыслимом прыжке, спасибо Гарри за похвальную гибкость и отменную реакцию, сумел подхватить брошенный сосуд у самого пола. «Как ты смог?» – поразился Дамблдор, но тут Ясин понял, что смог не только он, поскольку в Дамблдора прилетела мощная инкарцера сразу с двух палочек. Сириус и Невиллу тоже смогли освободиться, и Дамблдор стал напоминать большой веревочный кокон, из которого торчала голова с кротко помаргивающими голубыми глазками. Впрочем, эта кротость продлилась недолго. «Нет, нет, нет», — взвыл неугомонный старец, — «вы все равно сдохнете здесь. Дыхание смерти уже отравило вас. Рот ему, что ли, зарастить?» Меланхолически поинтересовался Сириус, в то время как Невилл пытался освободить дракона. «Не стоит пока, лорд Блэк», — раздался невозмутимый и очень знакомый голос, «а то голова мистера Дамблдора взорвется от переполняющих ее мозгошмыгов, а это ужасно неаппетитно выглядит». Тем более, что все мозги светлейшему давным-давно проели наглы. И прямо из ниоткуда на каменный пол ритуальной комнаты выступил лорд Лавгуд во всем его эльфийском великолепии. Он быстро оглядел комнату, брезгливо подобрал подол роскошного зеленого с золотом плаща, одним взмахом руки ликвидировал все следы дыхания смерти, включая ледяную глыбу, в которую был вморожен сэр Пивс вместе с алтарным камнем. Так что дракон обессиленно сполз на пол, бледный до синевы, но вроде бы живой. «Ле», — начал он было говорить, но Ксина погрозил ему пальчиком. «Цыц», и дракон тут же заткнулся. А сам Лавгуд подошел к Ясину и заявил: «Дай коку, Гарри, тебе совершенно незачем контактировать с этой пакостью, а уж я найду, в каком из миров ее припрятать». Ясин и не думал возражать, ему содержимое сосуда не нравилось целиком, полностью и категорически. «Ну вот и молодец», — кивнул Ксина, пряча бутылку куда-то под плащ. «Отродье», — прошипел Дамблдор, — «нелюдь, это ты все испортил». «Отнюдь нет», — ласково улыбнулся Ксина. «Эти достойные молодые люди действовали по собственному разумению, а в вину им можно поставить только то, что они и представить не могли, какие глубины человеческой подлости скрываются в душе великого светлого волшебника. Но они на них не подействовало дыхание смерти», — возмутился Дамблдор, как мальчишка, которому подарили на день рождения долгожданный компьютер, а потом выяснилось, что на нем стоит родительский контроль. «Этого не могло быть, этого просто не могло быть. Артефакты дрихнактов не дают сбоев». «Не дают», — хмыкнул Ксина, — «с одним исключением. Магия древних». «О, дошло до Ясина. Так вы не просто так водили нас к источнику. И за что только этот глупец с ней считал тебя бестолковым?» — усмехнулся Ксина. «На мой взгляд, ты поумнее некоторых, присутствующих здесь и убеленных сединами. Разумеется, источник древних дал вам защиту от некоторых заклятий. Правда, дыхание смерти настолько сильная и пакостная вещь, что вы не сразу смогли преодолеть его. Но вы бы справились и без меня, я прибыл сюда не для этого». «Для чего же?» — тихо спросил Ясин. Ласковая улыбка Ксина стала просто-напросто маньячной, и с этой улыбкой он перевел взгляд на связанного Дамблдора, а потом с невероятной для человека скоростью переместился к нему. «Старый ты козел, знаешь, почему все магики и маги остерегались связываться с ситхи? Или тоже посчитал это глупым суеверием, как многие из непреложных закономерностей магии?» «Ава», — попытался выдавить связанный Дамблдор, но получилось нечто невнятное. «Вижу, что не знаешь», — в голосе Ксина добавилось яда и стали. «Так я тебя просвещу. Ситхи никогда не отдают ничего из того, что считают своим. А этот юноша, Невилл, жених моей дочери, моя семья, и в нем достаточно древней крови, чтобы моим внукам были доступны тайные тропы ситхи. И ты просто хотел лишить мою девочку ее любви, ее будущего, из глупой мести. Ты очень крупно мне задолжал, Альбус Дамблдор, и будешь долго расплачиваться за это. Ты должен меня понять», — неожиданно выкрикнул Дамблдор. «Я просто хотел спасти свою любовь. Я хотел отомстить». «Глупец», — прошипел Ксена. «Нельзя мстить слабым и невинным. Это непреложный закон. А для того, чтобы спасти любовь, иногда нужно позволить ей умереть. Ты так и не понял даже этого, маг, называвший себя великим и светлым». «Но», — возмутился Дамблдор, — «не время для дискуссий», — заткнул его Ксена, Силенция. Дамблдор замолчал, с ужасом глядя на разбушевавшегося Лавгуда, но тот, казалось, успокоился. «Сэр Пивс, вы, кажется, не закончили ритуал», — светски сказал он. «Вам следует поторопиться. К тому же мне просто необходимо как можно быстрее вернуться домой и успокоить Луну». Девочка волнуется. «Ой», — сказал Невилл, — «так эта Луна поняла, что с нами что-то не так». «Она», — улыбнулся Ксена, на этот раз вполне нормальной улыбкой. «Ваша связь крепнет, не стоит заставлять мою малышку ждать слишком долго». «Сэр Пивс, да-да», — кивнул вскочивший на ноги дракон. «Уже начинаю». И он начал ритуал, навсегда разрывавший связь великого волшебника Альбуса Персиваля Вулфрика Брайана Дамблдора со школой магии Хогвартс. Примечание к части. Следующая и, скорее всего, последняя глава в воскресенье. Здоровья вам, мои дорогие. Эпилог. Записки из подполья. Часть первая. Вы были правы, мои дорогие читатели, в одну главу все не поместилось, так что эпилог будет составной. Надеюсь, вы не в претензии. После того, как дракон закончил ритуал, пол комнаты завибрировал, издавая тихий ровный гул. Волна дрожи прошлась по стенам, потом ушла куда-то вверх, а потом от алтаря отделилась золотая нить, изогнулась и тоже ушла вверх. «Удачно», — прокомментировал Ксена. «Все получилось. Теперь Хогвартс сам найдет наиболее подходящего кандидата на роль директора и приведет его сюда». «Сам знаю», — проворчал дракон. «Именно такой эффект я и проектировал. И я прослежу, чтобы ритуал принятия кандидатом должности был выполнен правильно до последней запятой». «А потом?» — спросил Ясин. «Что вы будете делать потом, сэр Пивс?» «Прослежу, чтобы все наладилось», — ответил дракон, — «и возьму отпуск. Надо же посмотреть, насколько изменился мир. Вот наберусь новых впечатлений и снова засну, и буду путешествовать в своих снах до тех пор, пока меня снова не разбудит. Вы, люди, такие шумные. Буду рад видеть тебя у себя», — доброжелательно улыбнулся Ксена. «У меня тоже кое-что изменилось. Почту за честь», — кивнул дракон, бросив на Лавгуда нечитаемый взгляд. Но тот, похоже, всяких взглядов навидался, так что на драконий просто не обратил внимания, или сделал вид, что не обратил. «А теперь мне пора», — дружелюбно заявил Лавгуд. «Невиллу, постарайся побыстрее закончить с делами, ты знаешь, куда нужно отправиться потом». Невилл ответил коротким кивком, а Ксена продолжил, показывая на осевшего на пол Дамблдора. «А вот это я, пожалуй, приберу подальше. Он посмел огорчить мою девочку, так что пусть подумает над своими дурными помыслами и деяниями». «Надолго?» — спросил Ясин. «А то гоблины тоже хотели с ним пообщаться». «Перебьются гоблины», — беспечно махнул рукой Ксена. «Тут и мне одному мало. А если будут выделываться, покажи им это, Гарри. Сразу языки прикусит. И да, мы в ближайшие лет 5 будем плотно заняты. Лунопухи там, морщероги и кизляки. Короче, придумайте что-нибудь сами, парни, вы же умные. Но если нужно будет со мной срочно связаться, то просто проведи пальцем по моему подарку, Гарри. Кто-нибудь из нас ответит, я, Луна или Невилл». «Понял, понял», — кивнул Ясин. «Спасибо, лорд Лавгуд». «Да ладно», — рассмеялся помянутый лорд. «Просто Ксена, мы же теперь не чужие друг другу». После этой занимательной тирады Ксена легко взмахнул рукой, и связанное тело Дамблдора взмыло вверх. Ясин обратил внимание, каким дряхлым стал выглядеть Дамблдор после того, как его перестала подпитывать магия Хогвартса. Сейчас фактически одни глаза и были живыми на сморщенном старческом лице, но в этих глазах пылала неукротимая ненависть. Силенция, наложенная Ксена, не давала Дамблдору произнести ни слова, но Ясин понимал, что если светлейшему каким-то чудом удастся вырваться на свободу, то он без колебаний довершит начатое. «Не волнуйся, Гарри, теперь этот маг не твоя проблема», — усмехнулся Ксена. «Его ждет очередное приключение и не один раз, но не в этом мире. Позвольте откланяться, господа». И Лавгуд растаял в воздухе вместе со связанным Дамблдором. А в следующую минуту золотая нить, уходившая в потолок ритуальной комнаты, напряглась и завибрировала, потом сделалась толще и впиталась обратно в алтарный камень, а рядом с камнем возникли четыре фигуры. Высокая сухопарая МакГонагалл в зеленой мантии, заколотой под подбородком брошью с изображением чертополоха, полная улыбчивая Спраут, чья мантия была небрежно накинута поверх симпатичной пижамы с рыбками и зайчиками, коротышка Флитвик в черном костюме тройки, выглядевший так, словно собирался в театр или в ресторан, и грузный, с пышными усами, в стеганом шлафроке с атласными отворотами, Слизнард. «Ага», — подумал Ясин, — «вот кто с ней позамещает. А ведь крепкий вполне товарищ для своего возраста, что же его Дамблдор на покой спровадил? Ах да, вакансию создавал для своего карманного зельевара, а теперь, выходит, вернул, когда с ней исчез в неизвестном направлении. Что ж, не самый плохой выбор». Ясин к канонному Слизнарту относился с некоторой долей симпатии. Да, старик был тем еще хитрецом, сиборитом и лакомкой, но тем, кого он привлекал в клуб слизней, он реально старался помочь, а нюх на таланты у него определенно был. Да, оказав протекцию, он не отказывался от маленьких благодарностей бывших учеников, сумевших воспользоваться предоставленным шансом, а что в этом, собственно, плохого. Подарки он не вымогал, жертвовать на дело света не заставлял, в нелегальные организации вступать не призывал, а связями своими пользовался чаще всего в том случае, если хотел оказать помощь очередному протеже, причем, невзирая на факультетскую принадлежность. Гриффиндорка Гвинок Джонс, нынешний капитан Халихитских гарпий, вполне может это подтвердить. В свое время Слизнард тряхнул своими связями и талантливую квиддичистку сразу же приняли во второй состав команды. Нет, она и сама бы пробилась в конце концов, но начинать ей в этом случае пришлось бы с каких-нибудь занюханных пушек Педбл, теряя золотые для всякого квиддичиста годы. А так старина Слагги позаботился о судьбе талантливой маглорожденной, и теперь она звезда мировой величины. Кстати, из всех учителей Хогвартса он, похоже, был единственным, кто вообще принимал участие в судьбе выпускников. И нет, этот хитрый слизеринец не был идеальным человеком, и Снейпа в свое время проглядел, и о крестражах тому рассказал. Но вряд ли он мог предположить, что Том Риддл всерьез начнет клепать крестражи. Просто ответил на вопрос любознательного юноши, отличника и старосты. А насчет Снейпа, Ясин с этим персонажем был знаком недолгое время, но уже сделал вывод, что зельевар обладал редкостным даром отталкивать тех, кто был настроен к нему маломальски дружелюбно. Что ж, может, японские кицуны смогут перевоспитать носатого вредину. Во всяком случае, сваренный им Феликс Фелицис точно помог, если бы не рояль в кустах в виде ксена, кто знает, как бы дело обернулось. Между тем удивленные деканы опознали и Ясина, и Невилла, и Сириуса, и совершенно естественно сначала порадовались встрече, а потом поинтересовались причиной, по которой эта встреча случилась. Но тут в общую беседу вступил дракон, который, представившись, сумел кратко, но точно разъяснить политику партии. На некоторое время вновь прибывшие ошарашенно замолчали, а потом МакГонагалл уточнила: «Прошу прощения, сэр Пивс, получается, что бывший директор Дамблдор сошел с ума и пытался уничтожить Хогвартс, да еще с помощью изобретений ПР клятого клана гоблинов, и что присутствующие здесь господа Поттер, Блэк и Лонгботтом противостояли ему и не дали совершить задуманное». «Именно так, госпожа декан», — кивнул дракон. «И где труп?» — мрачно спросила МакГонагалл. «Хотите оплакать своего незабвенного учителя, дорогая Минерва?» — съехидничал Флитвик. Хотя сэр Пивс и не упомянул об участии Ксена Лавгуда, но Ясин голову был готов дать на отсечение, что маленький профессор о многом догадался. «Хочу помощь закапывать», — проворчала МакГонагалл. «Альбус действительно был моим учителем, но все, что он творил, особенно в последнее время, в голове не укладывается. Не стоит беспокоиться, госпожа декан», — заметил дракон. «Сама магия наказала Альбуса Дамблдора». «Ага, и эту магию по чистой случайности звали Ксена Лавгуд», — подумал Ясин, старательно сохраняя на лице приличествующую случаю торжественную мину. «И я не сомневаюсь, что больше мы об этом маге не услышим», — повторил дракон чуть ли не слово в слово то, что до этого сказал Ясину, Невиллу и Сириусу. Флитвик вздохнул и слегка нахмурился. «Ну да, наверняка его соплеменники скоро узнают о том, что пыточное шоу с участием Светлейшего отменяется, но что поделаешь, не судьба. С другой стороны, Ксена, как ситхи, может такое отколоть, отчего даже мастера боли побледнеют». Так что Флитвик перестал хмуриться и радостно потер короткие ручки, А Спраут пробормотала сквозь зубы что-то вроде: «Баба с возу, кобыле легче». «Видите ли, уважаемые деканы», — продолжил говорить дракон, — «в связи с образовавшейся вакансией на пост директора, Хогвартс решил проявить свою волю и выбрать достойного преемника. А поскольку здесь появились вы четверо, значит, и выбирать он будет соответственно из вас. У кого какие соображения?» «Не потяну я директорство», — вздохнула Спраут. «Мне с моими барсучатами и так хлопот много, да еще и гербология. Теплицы, знаете ли, сами себя не обиходят. Да и с господами-попечителями насчет бюджета разговаривать не мое это. Не думаю, что моя кандидатура покажется Хогвартсу подходящей», — честно высказался Флитвик. «А если и покажется, то ее отвергнет попечительский совет. Я, видите ли, полугоблин, а в Британии к полукровкам магиков вообще отношение неоднозначное. Ваше происхождение не имеет значения, декан», — отозвался дракон. «Главное, воля Хогвартса. А вы, мастер чар и мастер боевой магии. К тому же соответствующая клятва». «Я понял, сэр», — серьезно отозвался Флитвик. «Пожалуй, если Хогвартс выберет меня, я не откажусь. Правда, боюсь, что после этого мне придется пребывать в замке фактически безотлучно». «Ага, а крошка декан, похоже, решил сделать ручкой подземным родичем, его явно достало сомнительное положение полукровки, застрявшего между двух миров, и выбор этот он сделал не в пользу гоблинов. Впрочем, почему и нет, Флитвик, мужик толковый». «Ничего страшного», зубасто улыбнулся дракон, «думаю, что для этой школы постоянно пребывающий в ней директор, это скорее достоинство, а не недостаток». «Вот и отлично, раз дорогой Филиус согласен», добродушно улыбнулся Слакхорн. «Я, честно говоря, староват уже для подобной деятельности. Мне и деканство Слизерина за глаза хватит, дети там сложные, сами понимаете. Кто б сомневался, старина Слагги ужасно не любит систематической бумажной работы, а на посту директора куда от нее денешься?» Сэр Пивс возражать не стал. «Думаю, Хогвартс учтет ваши соображения», — заявил он и обратился к МакГонагаллу. «А вы, профессор, что скажете?» К удивлению Ясина, МакГонагалл высказалась в том духе, что желает остаться деканом Гриффиндора и профессором трансфигурации. «Я понимаю, что Аль Дамблдор кругом виноват», — вздохнула она, — «но я слишком во многих вещах оказалась непозволительно слепа. Думаю, что мне лучше заняться своими подопечными и своим предметом. Возможно, я возьму ученика, а на роль директора действительно лучше подойдет Филиус. И да, следует подыскать ему толкового заместителя. Я согласна на первых порах ввести его в курс дела, но дольше необходимого выполнять эти обязанности не намерена. Нельзя усидеть сразу на нескольких стульях. Надеюсь, я не слишком поздно это поняла». «Главное, что вы это поняли, госпожа декан», — вежливо склонил голову сэр Пивс. «Что ж, я думаю, Хогвартс учтет все ваши слова и пожелания, а эти юные господа засвидетельствуют принесенную новым директором клятву. Да будет избран новый директор, да будет так».